Глава 92. С места в карьер. За месяцы подготовки к их злополучному прорыву в реальный мир, Зорин и остальные рассмотрели множество вариантов развития событий и составили примерные планы действий для каждого из них. В числе прочего был обдуман и прорыв в духовной форме, почти так, как это и произошло в действительности. Теоретически у Зорина уже был готовый план. На практике же все обстояло далеко не так благополучно. Да, он вырвался из петли и захватил свое старое тело, но был один критический недостаток. Их планы строились исходя из предположения, что, захватив старое тело, Зорин будет на пике формы, ведь его старое тело идеально совместимо с его душой, никакого отторжения быть не должно. Духовный прорыв означал, что он потеряет все снаряжение и носители информации, но хотя бы его магия останется в неприкосновенности. Если бы. Проблема крылась в способности тоннельной жабы, что он приобрел в петле. Его старое тело идеально подходило к душе Зориана, но не содержало якоря пространственной способности. А без поддержки жизненной силы якорь в магическом резерве не мог долго сохранять стабильность. Просто чудо, что парню удалось удержать его под контролем до захвата тела. Иначе все жертвы оказались бы напрасными. Но стоило ему занять тело, как конструкт усиливающего ритуала окончательно разрушился. Отказ постоянных чар в собственном резерве не шутки. Боли не было, и со временем все придет в норму, но его магия будет едва доступна в ближайшие 4-5 дней. Целая вечность, ведь у него каждая секунда на счету. Замерев в темноте своей комнаты, Зориан закрыл глаза, погрузившись в чувство магии. Скверно, но с этим можно работать. Обычный маг, приди его резерв такой беспорядок, лишился бы всех сил, но только не он, практически достигший совершенства в плетении. К тому же он уже испытал нечто подобное, когда Кватач Ичил нанес им страшную духовную травму, и знал, как с этим бороться. Он медленно и осторожно начал необходимые жесты, тихо проговаривая заклинания. Вскоре перед ним стоял безупречно исполненный симулякрум. Двойник не стал дождаться команды, он и сам знал, что делать. Просто лег на кровать, закрыл глаза и полностью сосредоточился на умиротворении их бушующего резерва. Зорин перевел дыхание, магические силы тотчас стали куда послушней, хорошо. Покуда один из его симулякрумов стабилизирует резерв, он сможет пользоваться магией. Не так, как привык, но хоть что-то. Восстановив хотя бы часть своих магических возможностей, он тут же переключился на следующую задачу — убедиться, что Зак вышел из петли и разбудить его, прежде чем до спящего напарника доберется Красный. Первоочередная цель — по-хорошему бы ему следовало бросить все и спешить в теорию, но, возможно, есть более быстрый и простой способ. Быстро перебрав свои школьные принадлежности в поисках реагентов и получив недостающие путем разложения домашних принадлежностей на составляющие, Зорин начертил на полу простенький ритуальный круг. И после минутной подготовки сотворил ритуал дальнего поиска по образцу собственного маркера, такого же, как у Зака. Разумеется, не было никаких гарантий, что по выходу из петли Зак сохранил маркер. В отличие от Зорина, Зак должен был выйти по всем правилам, с помощью стража. Как знать... Может, при этом более ненужный маркер просто стирают. Однако Зорин подозревал, что прочно вросший в душу маркер оставит как есть, и ритуал подтвердил его правоту. В стороне Сиори ощущался такой же маркер, сияющий как звезда. Следуя эфемерной нити поискового ритуала, Зорин потянулся к такому же маркеру, чувствуя, как стремительно опустошается резерв. Сиори слишком далеко от Сирина, не будь у них одинаковых маркеров, он ни за что не дотянулся бы. И когда его энергия почти иссякла, он все же коснулся души Зака. Лишь легкий толчок, но этого оказалось достаточно. Духовное воздействие мгновенно растормошило напарника. Убедившись, что добился поставленной цели, Зорин разорвал связь и поднялся на ноги. Говорить таким образом они все равно не могли. Так что нечего зря жечь ману, поговорят, когда встретятся вживую. Дождавшись, когда его мана восстановится, он сотворил еще трех симулякрумов. Как и первые, они не задавали вопросов. Двойники Зорина были очень тесно связаны с оригиналом, как телепатически, так и духовно. Они сохраняли индивидуальный разум, но постоянно обменивались мыслями, подсознательно, без каких-либо усилий. 4 симулякрума. Сейчас он не мог позволить себе больше, предстояли значительные траты энергии, нужно оставить достаточный уровень регенерации. Несколько секунд они решали, что делать дальше. Пока шел мозговой штурм, симулякрумы молча сновали по дому, перебирая вещи в поисках подходящих материалов. Изготавливать полноценное снаряжение некогда, но без масок и простейших заклинательных формул не обойтись. На его взгляд, вряд ли Красный и Сильвер Лейк атакуют его дом сразу по выходу из петли. Сирен слишком далеко, а у этих двоих и других дел хватает. К Красный, скорее всего, вообще не знает его адреса, иначе вычеркнул бы его из петли перед выходом. Сильверлейк, понятное дело, знает, но вряд ли она настолько доверяет Красному. В любом случае, оставлять семьи без защиты нельзя. Нужно или спрятать их в надежном месте, или назначить для охраны симулякрума. Собрать и вывести семью в безопасное место было бы надежнее всего. Самый ответственный выбор. Но он потребует много времени и затрат маны, придется отложить другие критически важные задачи. Что совершенно недопустимо, Ксвим, Аланик и все остальные путешественники отдали жизни, удерживая проход. Они доверились ему, что он не забудет о них в реальном мире, он просто не может все отложить, обеспечивая максимальную защиту своей семьи. К тому же ему и самому этого не хотелось. Чтобы эвакуировать родню, нужно или рассказать им, что происходит, или использовать ментальное принуждение. Ни то, ни другое ему не подходило. Он хотел хотя бы подобие нормальности в отношениях с семьей. В идеале просто дождаться, когда они отплывут в Кос, как они обычно делают. Несколько дней, и корабль идет далеко в море, где враги уже не достанут. Вопрос безопасности решится сам собой. Может и глупо, но он до последнего надеялся разобраться с ситуацией, не разглашая о ней всему свету. Он покачал головой, отгоняя бесполезные тревоги. Сейчас не время. Как не время скорбить о людях, с которыми он больше года работал над выходом из петли. Все это потом. Вскоре все было готово. Они вновь собрались в комнате. Зурин посмотрел на симулякрума слева. Тот молча кивнул и направился укреплять защиту дома. В Сирине довольно слабый магический фон, да и нужных материалов маловато, но справиться можно. Хотя придется пустить в дело изрядную часть столового серебра. Зурин перевел взгляд на двух оставшихся симулякрумов. 4 двойника, но использовать можно только 2. Как же неэффективно. Но ничего не поделаешь, других вариантов у него нет. Он мысленно передал им приготовиться, и все трое стали в унисон творить мощное заклятие телепорта. Миг, и они, замерцав, исчезли. Лежавший на кровати номер 1 даже не посмотрел в их сторону. Он был полностью сосредоточен на своей задаче, зная, что стоит ему дать слабину, и все пропало. Если мана взбунтуется в неподходящий момент, это может стоить жизни оригиналу или его собратьям-симулякрумам. К счастью, поддерживать концентрацию долгое время было ему вполне по плечу. Изучая техники ментального усиления, Азорин научился вводить себя в полезные разновидности транса. Окончательная версия месяца началась не лучшим образом, но Зорин и его симулякрумы были полны решимости, несмотря ни на что, добиться победы. Телепортационный маяк в центре Сиории здорово упрощал входящие перемещения. Пусть на самом деле он стоял там для учета и контроля, перенаправляя всех в одно место, но и телепортироваться к нему было куда легче. И если Красному и Сильверлейк придется напрячься и сжечь немало маны, чтобы добраться в глушь типа Сирина, то Зорин прибыл в Сиорию с минимальными затратами. Сразу по прибытию в город все разошлись по заранее оговоренным делам. Симулякрум номер 3 направился проверить Вейерса. Нельзя исключать, что именно он Красный, а значит, он попытается выдернуть старого себе из-под удара. Наверное. Так или иначе, дом Джарнака следовало проверить. Симулякрум быстро шагал по улицам, не прибегая к телепортации. Следовало экономить ману. Глухая белая маска скрывала лицо, просторные одежды и многослойные чары фигуру. Оригинал и другой симулякрум также скрыли свою личность. Столкновение с Красным весьма вероятно, незачем облегчить врагу задачу. Понятно, что Сильверлейк и так его знает, но она та еще недоверчивая стерва и вряд ли сразу раскроет все карты Красному. А если маскировка и обереги дадут Зорину еще несколько часов анонимности, это определенно стоит потраченных усилий. Приближаясь к дому Джарнака, номер 3 насторожился, сбавил шаг, обходя дом по дуге. Конечно, он знал, как пройти защиты, он делал это десятки раз. Но если Красный здесь, с него останется усилить обереги, просто на всякий случай. Сам Зорин именно так бы и поступил, вряд ли их враг менее бдителен. Его опасения подтвердились, изучая защиту, он обнаружил едва заметные изменения. Повезло или наоборот не повезло. Красный действительно побывал здесь. 5 минут спустя номер 3 разобрался с защитой и вошел в дом. Его встретила зловещая тишина. Дом был темен и пуст. Симулякрум даже не сразу сообразил, что и Вейерс, и Джарнак пропали. Обходя комнаты, он видел следы спешных сборов. Распахнутые шкафы и тумбочки, вытернутые с направляющих выдвижные ящики, раскиданные одежды и мелкие предметы. Вейерс и Джарнак не просто исчезли. Сперва они собрали все ценное. Не пропажа, а полноценная эвакуация. Номер 3 использовал прорицание, но не нашел никаких следов, впрочем, как и ожидалось. Не идиот же Красный, в конце-то концов. Симулякрум стоял в гостиной заброшенного дома, вертя в руках найденную на полу белую статуэтку дракона. Значит ли все это, что красный — это Вейерс? Ну, не совсем. Но какая-то связь определенно есть. И Джарнак пропал. Что может означать что угодно. Например, что на самом деле это юрист был красным. Да, при встрече враг был не намного выше Зориана, а Джарнак — взрослый мужчина и куда крупнее, но это легко решается с помощью трансформации. Или, может быть, путешественник Вейерс просто признателен старому другу и забрал его с собой из опасного места. Как бы там ни было, они оба пропали, и смысла торчать в пустом доме нет. У него дел по горло. Мелькнула мысль спалить дом, но, поразмыслив, он решил не обострять конфликт. Эти двое явно не безразличны красному, нечего выводить противника из себя. Они в любом случае враги, но если у красного появятся личные счеты, он может раньше времени нанести удар по семье и друзьям Зориана. Прежде чем покинуть дом юриста, Симулякрум проверил, как там оригиналы номер 4. Оба сражались и не могли отвлекаться на разговор. Может, помочь им? Нет. Сама идея множества двойников заключалась в том, что каждый выполняет свою задачу. Собрать и справиться сами. Должны справиться. Он же направился на север, в Князевы двери. Пора, наконец, проведать Сильверлейк.